Зона безопасности. Руководитель, творец компании, является источником жизни, в то же время ее самым уязвимым местом. Поэтому вопросы физической безопасности обеспечиваются многочисленными оболочками: личная охрана, личные водители, территория жизни, дом, квартира, район. Но самый важный, хотя и не всегда осознаваемый рубеж безопасности – семья. Как известно, организм, пораженный в сердце, не выживает. Например, бизнесмен, который для окружающих выглядит сильным, энергичным, стремительным, создавая семью, фантазирует о ней как о цветущем садике вокруг дома, обнесенном глухим забором. Он хочет ухаживать за садиком, поливать, обрезать, подкармливать растения и надеется, что сад будет цветущим и благодарным, но часто на практике таким мечтам сбыться не суждено. К сожалению, бывает, что очень быстро чувство близости и доверия исчезает, и человек опять чувствует себя одиноким и используемым. Жена тоже жалуется на одиночество и недостаток внимания. Ей как будто всего мало, она постоянно чего-то хочет или требует, и не очень понятно, что же ей нужно. Дети оказываются неблагодарными и далекими, а кроме того обрастают большим количеством опасных контактов. О какой безопасности и комфорте может идти речь? В других случаях в доме с садиком поселяется женщина, у которой также есть свои требования к личной безопасности. Она нуждается в заботе, внимании, согласна принимать такой образ жизни с радостью, но цель ее — прижиматься теснее и теснее, контролировать все больше и больше. Мужчина начинает чувствовать себя в капкане и снова в опасности. Иногда муж-руководитель видит, что за забором близкого человека сохранить не удается, и тогда тыл превращается в линию фронта, ведь часто спутницами таких людей становятся женщины с довольно высокой активностью и самостоятельностью, нуждающиеся в постоянных контактах. Они не могут находиться только внутри, они целиком обращены наружу и постоянно пересекают эту важную для мужа границу безопасности. И тогда встает вопрос, как сохранить близость и доверие, позволяя независимость. Как достичь отношений, в которых женщина могла бы быть реальной опорой и поддержкой? Впрочем, часто руководитель, создавая семью, даже и не мечтает ни о какой близости. Более того, даже боится ее, считая опасной. Жена ему нужна лишь для адекватного позиционирования, красивая, эффектная спутница, необходимый внешний аксессуар и элемент внешней защищенности от злых языков. Он дает окружающим ответ на вопросы о финансовой полноценности, адекватной сексуальной ориентации, формальной социальной успешности и так далее. Но безопасна ли такая жена? Что происходит в ее голове? О чем или о ком она думает, чего хочет и чего вообще от нее можно ожидать? Создать семью — это значит впустить другого человека на личную территорию. Кому-то повезет, и семья станет надежной опорой, источником вдохновения, а кому-то нет. И тогда семейная жизнь превращается в опасное мероприятие, в ловушку. И никакая служба безопасности не спасет самого преуспевающего в бизнесе руководителя от домашних террористов. Так стоит ли рисковать? Многие молодые бизнесмены предпочитают оставаться холостяками. Кто-то считает, что можно отложить личную жизнь на потом. Вот закончим проект, заработаем деньги на следующий, тогда можно и о семье подумать. Возможно, полный джентльменский набор, любимое дело, семья, дети, вовсе не обязателен. Многие, и не имея семьи, чувствуют себя вполне счастливыми, реализованными личностями. И все-таки большинство руководителей готовы рискнуть, попытаться обрести счастье в семейной жизни. Женат на работе. Бизнесмены, владельцы и руководители компаний – это люди, с которыми всегда что-то должно происходить – и поэтому в своей социальной, дневной жизни они находятся в условиях, приближенных к экстремальным. Им необходимо принимать множество разнообразных решений и отвечать за последствия, одновременно выдерживать атмосферу меняющейся, отчасти неконтролируемой реальности. Несравнимое количество личных контактов, в которые вступает руководитель с партнерами и с подчиненными, контактов, наполненных сильными чувствами, симпатией, агрессией, обидами или недоверием. Все это, как известно, происходит на высоких скоростях. Для сравнения, сгущенность жизни, скорость и задача, с которыми сталкивается управляющий автомобилем гонщик-профессионал, совсем не те, что у обывателя, едущего даже на большой скорости, в хорошей машине по хорошему шоссе. Но муж-бизнесмен не просто большую часть времени проводит на работе, он и досуг часто проводит с партнерами, стараясь совместить отдых с работой. Нередко у него возникают неожиданные, непредсказуемые дела, которые мало совместимы с размеренной семейной жизнью. В таких условиях жена не имеет возможности что-либо заранее планировать. Ей приходится считаться с тем, что планы мужа могут неожиданно и кардинально меняться. Мужчина не только физически, но и эмоционально полностью включен в работу. Часто жена чувствует, что муж ничем и никем, кроме работы, не интересуется. И женщина, особенно если она не работает, может ощущать себя на периферии жизни мужа и его интересов.